Тысяча и одна традиция. Космонавт. Тысяча и одна традиция. Тысяча и одна традиция космонавтов. Я думала, что самые суеверные и мнительные люди — это актеры и киношники. Но я ошибалась. Традиций, примет и ритуалов у космонавтов оказалось столько, что захотелось посвятить им отдельную главу. Я не уверена, что смогу перечислить все, но попробую рассказать о том, что помню. Возложение цветов на Красной площади, у Кремлевской стены, к месту погребения великих летчиков и космонавтов. После этого посещение домика Королева на ВДНХ. Это удивительное ощущение. Пить чай из сервиза Королева за столом, где до тебя сидели выдающиеся герои, деятели космической отрасли, и осознавать свою причастность к их миру. Еще одна обязательная традиция — фото перед домиком на скамейке Королева. Директор музея Наталья Артюхина — потрясающий человек. Ее отношение к космонавтам, к истории космонавтики — личное, настоящее. Не случайно космонавты так любят ее и отдают в музей самое дорогое. Я отдала своего Галчонка, который был индикатором невесомости у нас в корабле, и свой спортивный костюм, в котором я прошла все тренировки в ЦПК и на Байконуре. Часы «Омега». В ЦПК нам подарили особые космические часы фирмы «Омега». Таких часов двое. Одни надевают сверху на скафандр, а вторые носят на станции. По этим часам космонавты во всем мире могут узнать друг друга. Они есть у всех, кто бывал в космосе. Прощальный завтрак перед отъездом на Байконур. Он проходит в столовой ЦПК. На нем собираются ребята из отряда космонавтов, сотрудники ЦПК и те, кто летал в космос. Тогда я познакомилась и с традицией «два коротких, один протяжный». Ура! Ура! Ура! И теперь, когда где-то произносят тост, в моей голове всегда невольно звучит это «ура! Ура! Ура!». После завтрака вся делегация идет к автобусу, который повезет космонавтов к самолету на Байконур, и фотографируется у памятника Ленина. Экипажи садятся в автобус, провожающие стоят рядом, и все долго машут друг другу через стекло. Крайний, не последний. В этом космонавты схожи с киношниками и работниками театра. У нас ведь не говорят «последний дубль», «последний съемочный день», «последний спектакль», чтобы не сглазить. Говорят «крайний», подразумевая, что будут еще съемки в других фильмах, что этот спектакль последний в этом сезоне, но он еще будет идти в следующем. В общем, обозначают, что будет продолжение. И космонавты говорят также «крайний день тренировки». Отдельный транспорт для основного и дубль экипажа. На Чкаловском аэродроме оказалось, что на Байконур мы и дубль экипаж летим в разных самолетах. Это не только традиция, но и мера безопасности, чтобы старт произошел в любом случае. С этого момента мы ездили по отдельности в разных автобусах. На Байконуре каждый день был ознаменован какими-то ритуалами. Можно считать их суевериями, но они волей-неволей дают тебе спокойствие, уверенность, что ты все делаешь правильно, что все идет штатно. Хоть мы и иронизировали на эту тему, большое количество ритуалов помогало отвлечься от тревожных мыслей и настроиться на то, что все будет хорошо. Ракетный сок. На первой примерке ракеты, пока основной экипаж занят, дубль экипаж пьет ракетный сок. Rocket juice. Посещение Бурана. После второй примерки корабля основной и дубль экипаж едут в музей космонавтики на Байконуре, где находится Буран. Там меня накрыло такой энергией. На меня Буран произвел колоссальное впечатление и на уровне визуального восприятия, и энергетически. И жаль было, конечно, что этот проект не состоялся. В музее тоже нужно совершить свои ритуалы. Оставить автограф на стене космонавтов. Наклеить эмблему экипажа. Зайти внутрь Бурана, оставить хорошее пожелание в книге музея. После этого все обязательно едут к домикам Королева и Гагарина на Байконуре. В домике Гагарина перед полетом ночевали Гагарин и Титов. Они жили в одной комнате. Поднятие флагов. В один из первых дней в 10 утра мы поднимали флаги около нашей гостиницы «Космонавт». После доклада командира экипажа Антона Шкаплерова о том, что экипаж к полету готов. Номер 13. В гостинице «Космонавт» на Байконуре нет номера 13. После 12 номера сразу идет 14. Номера 13 нет и в профилактории, в ЦПК. Посадить дерево. Я уже упоминала аллею космонавтов на Байконуре. Каждый космонавт, который отправляется в космос, сажает там дерево. Мы с Климом тоже приняли в этом участие. И я теперь часто спрашиваю у инструкторов, как там мой саженец? Вывоз ракеты. На вывоз ракеты, перед тем, как ее поставят на стартовый стол, едет только дубль экипаж. Основному экипажу нельзя видеть ракету до старта. Я очень хотела посмотреть вывоз ракеты, но сказали, нельзя. Плохая примета. Таня. Есть одна традиция, характерная не для Байконура, а для космодрома Плесецк. Но мне тоже хочется о ней рассказать. На ракете обязательно пишут имя Таня. Традиция возникла после того, как один солдат, скучая по любимой девушке, нацарапал ее имя на ракете. Сначала его наказали, но потом старт оказался на редкость удачным. Солдата оправдали, а традицию сохранили. Но теперь имя Таня не царапают. Когда ракета стоит на стартовом столе, она покрыта инеем, потому что топливо очень холодное. На инее и пишут имя Таня. Освещение ракет – это еще один обязательный ритуал. Эмблема экипажа. Везде, где находится экипаж – в самолете, автобусе, на дверях номеров, где он проживает – экипаж наклеивает свою эмблему. И каждый из космонавтов ставит свою подпись. «Белое солнце пустыни». Все обязательно смотрят этот фильм перед стартом. Ритуалы в день старта. День старта насыщен ритуалами и традициями. Первый из них – на третьем этаже гостиницы командир отряда космонавтов и оба экипажа выпивают по глотку шампанского и разбивают бокалы. После того, как космонавты выходят из своих номеров в гостинице в день старта, входные двери в них остаются открытыми. Номера не убирают и не закрывают до тех пор, пока не произошла стыковка с МКС. На первом этаже батюшка окропляет экипаж святой водой, и под песню «Трава у дома» космонавты выходят из гостиницы и по красной дорожке идут к автобусу. Прощание за стеклом. О нем я уже рассказывала. Пописать на колесо. Есть еще одна традиция, к соблюдению которой мне пришлось приготовиться заранее, потому что мне хотелось сделать это во что бы то ни стало. Не доезжая до стартового стола, автобус останавливается, и космонавты выходят пописать на колесо. Как родилась эта традиция? Говорят, что Юрий Алексеевич Гагарин перед стартом попросил остановить автобус, потому что ему захотелось в туалет. С тех пор все, кто летит в космос, делают это обязательно. Пендель перед стартом. Его дает тот, кто ведет космонавта к ракете, чтобы хорошо летелось. Мне давали пендель двое – Сергей Юрьевич Романов и Константин Львович Эрнст. Сергей Юрьевич сделал это интеллигентно, а Константин Львович вмочил как следует от души. Когда мы вернулись, я сказала ему: «Знаете, почему мы не состыковались автоматически? Из-за вашего пенделя. Даже автоматика не выдержала». Командир экипажа входит в ракету крайним. Индикаторы невесомости. По традиции, космонавты берут с собой в космос игрушки, которые потом служат индикаторами невесомости. Антон Шкаплеров всегда берет с собой игрушку, которая надевается на руку. Такая же есть и у его дочери. С ней она спит, пока Антон в космосе. Эти игрушки бывали в космосе по очереди. На этом традиции не заканчиваются. Ромашки. Перед стартом каждый космонавт может заказать то, что хочет получить по возвращении сразу после посадки. Например, Олег Новицкий просил березовый сок. Кто-то – арбуз. Я заказала просекко и ромашки. После приземления и после окончания реабилитации есть еще одна традиция – собраться основному и дубль экипажу в каминном зале профилактория в ЦПК.